Письмо 47. 15 мая 1950 года. «Воистину Христос воскресе! Письмо твое я получил 13 мая сего года. Читал и плакал от радости. Милость Божия, что ты стала спокойна, и Господь сподобил причаститься святых Христовых тайн. Письмо писало тебе не рассудком, а чувство, ибо чувствовал твое тревожное внутреннее переживание. На твои вопросы второго письма отвечаю так. Своему мужу старайся быть верной, не изменяй ему и слушайся его во всем, конечно, исключая православных требований. На религиозные темы беседовать не надо, а если сам заговорит, отвечай, что знаешь, но сперва мысленно помолись Богу. Учи его не словом, а добродетельную христианскую жизнью. Не принуждай его ходить в церковь. Если сам пожелает, это другое дело. Будь довольна и благодарна, что тебе не препятствует ходить. Молись о нем просто, по-детски. Спаси, Господи, и помилуй моего мужа Ха. Сохрани и вразуми его. И прочее, все предоставь Божию милосердию и будь спокойна. Умудри тебя, Господи. К его матери относись всегда хорошо и вежливо. Когда что скажет неприятное, то терпи. На религиозные темы не говори с ней, иначе потеряешь свой мир. В гневе никакое дело не решай и разговор прекращай. Под влиянием гнева всегда грешишь и скажешь неправильно, и после будешь сожалеть. Я воображаю тебя очень ясно, какой ты была на Валааме еще 15-летней девочкой. Интересно теперь бы поглядеть, какая ты стала, но, к сожалению, нельзя видеть. Я желал бы увидать твою фотографию со своим мужем. Если что возможно, пришлите. С удовольствием посмотрю, пока я еще жив». Как теперь удобно письменное сообщение. Такая даль, и так скоро летит. Сердечно от души благодарю твоего мужа за лекарство, хоть и не получил его, но надеюсь скоро получить. Передай ему мой сердечный привет с пожеланием от Бога доброго здоровья и всякого благополучия в делах его. А на каком языке вы там говорите, и знает ли он русский язык? Призываю на тебя, духовное мое чадо, Божие благословение, с любовью во Христе, помнящий и молящийся о тебе. Поминаю и мужа твоего, и маму. Храни вас, Господь.